Возлюбленный Господом Церковь, дорогие дети Божьи, все присутствующие здесь, от всего сердца хочется поприветствовать вас чудными словами победного воскресения Господа нашего Иисуса Христа. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! Садитесь, возлюбленные! Воскресение нашего Господа Иисуса Христа – это победа сегодня. И эту победу сегодня, эта победа в народе Господнем, и она принадлежит детям Его. Я прочитаю место Священного Писания, которое записано в Деяниях святых апостолов, буду читать выборочно, из 4 главы. Видя с 13 стиха, видя смелость Петра и Иоанна, и приметивши, что они люди не книжные и простые, они удивлялись. Между тем узнавали их, что они были с Иисусом. 16 стиха. Говоря, что нам делать с этими людьми, ибо всем живущим в Иерусалиме известно, что ими сделано явно чудо, и мы не можем отвергнуть этого. Но чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозой запретим им, чтобы не говорили об имени этом никому из людей. И призвавшие их, приказали им отнюдь не говорить и не учить об имени Иисуса. Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога. А с 23 стиха: бывши отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им пересвященники и старейшины. Они же, выслушавши, единодушно возвысили голос к Богу и сказали: Владыка Божий, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них. И здесь вот молитва. Молитва апостолов. И дальше с 29 стиха. «И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое». Написано и 31 стих. «И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все Духа Святого, и говорили Слово Божие с дерзновением». Дорогие возлюбленные, дети Божьи, сошествие Святого Духа на апостолов, день Пятидесятницы, сила Господня, но вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете мне свидетелями в Иерусалиме и Самарии, и даже до края земли. Это обетование, это обещание Господь исполнил в точности. Именно сила Божья, Дух Святой, она именно подняла апостолов и вывела их как бы из той тени, в которой они находились. Обратим внимание на то, что 3000 душ и 5000 душ, покаяние и недруги дела Божие, пересвященники, книжники в глубокой растерянности. Что происходит? Нам это непонятно, что происходит. А вот эти вот люди, кто это вот эти вот? Вот Петр, Иоанн. Подождите. Там мы же их знаем, там мы же их видели. Они были с Иисусом, они были вот теперь. А где же они были раньше? Да, но мы их что-то не замечали, а вот сейчас мы их видим. Братья и сестры, что именно вот мы обратите внимание на то, что они удивлялись и узнавали их, что они были с Иисусом, и вот день, вот этот день силы Божьей, когда Господь вывел апостолов на это великое славное служение, это говорит о том, что именно вот Господь вывел их в такое состояние привел, в котором они раньше, возможно, и не находились. Они были с Господом, и в конце они все рассеялись. Братья и сестры, апостол Павел в послании к евреям в 13 глава, 13 стих, говорит такие слова: «Итак, выйдем к нему за стан, нося его поругание». Почему узнали апостолов, дорогие? Да потому что они вышли за стан. Они вышли за стан, чтобы нести поругание Господа нашего Иисуса Христа. И это произошло только тогда, когда Дух Святой сошел на них, и они были в силе Духа Святого. Дорогие друзья, вот все мы знаем о майской делегации. Я хочу немножечко вспомнить детали именно того, потому что был также участником. Вы знаете, вот когда стояла делегация народа Господня у здания правительства, у здания ЦК, то первое, что ощущалось, это то, что народ Божий был как одно. Вот мы держались так крепко друг за друга, что когда подошел ко мне один из работников и хотел меня просто оторвать, он не смог. И пошел, позвал милиционера, который был, наверное, как Голиаф. Ну, и когда тот подошел и силой вырвал меня, а потом ребром вот ладони со всего размаху ударил по шее. Ну, если бы это было в обычной обстановке, наверное, голова бы отлетела, это там нечего говорить. Но я даже не почувствовал это. И только вот его, и он на ухо мне прошептал: «Зачем ты приехал сюда? Зачем? Ты хочешь знать, зачем я приехал? Я приехал сюда, чтобы встать здесь, в этом месте, вместе с народом Господним, соединенной любовью Господа, выйти за стан». То есть выйти там, где Христос страдал, где Он умирал на кресте, Он был распят на кресте, выйдем к Нему за стан, нося Его поругание. Дорогие, и вот здесь они узнали учеников, тогда, когда они увидели, что они вышли за стан. Это уже не те были ученики, которые бежали, которые прятались, которые говорили: «Нет, нет, нет, я не знаю сего человека, я не знаю». Нет, они, наделенные силой Господа, первые условия, которые они исполнили, они вышли за стан. Они вышли для того, чтобы идти путем Христа, для того, чтобы нести Его поношение. И поношение Христово Он почел большим за богатством, Моисея, нежели египетские сокровища. Он понес эти поношения. И братство, потому весь мир узнал про братство, потому что Он вышел за стан, чтобы нести поругание Господа нашего Иисуса Христа, чтобы идти и страдать. Надо и умереть, надо и идти, несмотря ни на все. Вот какое благословенное место у народа Господня, когда ты выйдешь за стан, когда ты оставишь этот мир и все, что в нем. Да, мы сегодня в мире, но не мир в нас. И поэтому сегодня Бог призывает к тому, чтобы ты ничего не был, не было твоего здесь, как вот вспоминается брат Суркан в Молдавии, будучи гоним старец, ему говорят: «Так ты представляешь ли, как ты можешь так жить? Ведь ты живешь в Советском Союзе». Он говорит: «Ну, главное, чтобы Советский Союз не жил во мне. Ну, я живу, но, знаете». И вот так вот. И смотрите, вот выйдем к нему за стан. Дорогие, хотелось бы сказать, что великое действие Божье, оно совершается и силы Духа Святого, и проповедь Евангелия, и жизнь святая, и благовестие, и жертвы. Это все только при одном условии, только при одном условии. Очиститесь и освятитесь, выйдите за стан этого города, за этого города, который есть Содом и Гоморра. Я не говорю этого города, а вообще. То есть выйти, чтобы ничего не мирское, греховное, все, что в этом мире, все, что сегодня, оно было чуждо тебе. Ты умер для него, ты умер для мира, умер. И поэтому это не касается, и поэтому ты готов идти и страдать. Братья и сестры, хотелось бы сказать, что именно вот они узнали Иисуса. Эти люди, они узнали Иисуса в этих учениках. Они вспомнили, что они были с Иисусом, и они узнали их. Мы знаем, друзья, что хотелось очень кратко остановиться на тех событиях Ветхого Завета и тех великих подвигов, подчас малоизвестных личностей, как во времена Елисея, например. Маленькая девочка, которая могла совершить такое великое, что она могла сказать: одному из военачальников, находясь в плену, эта маленькая девочка, вот такая же, вот как вот сидят здесь, вот такие прекрасные детки, она могла сказать, что «А если мой господин был у пророка в Израиле, то он бы снял с него проказу». Друзья, какова цель Господа сегодня? Нести благую весть. Какова цель? Что хочет от нас Господь? Он хочет от того, чтобы в народах было спасение, чтобы об имени Иисуса Христа знали все, и не только, но и преклонились, дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И вы знаете, что? И вот эта маленькая девочка, она рассказала о том, что есть пророк в Израиле, есть Бог в Израиле. И мы видим дальше, как этот Нейман говорит: «Теперь я знаю». Да, нет никого, нет другого такого, как только один Господь в Израиле. И я хочу поклониться Ему, а вместе с Ним поклонилась и Сирия. Поклонились эти сирияне-язычники. Во времена Сидраха, Месаха, Авденаго, когда они были брошены в раскаленную печь, царь Навуходоносор говорит: «Не троих ли мы бросили? А я вижу четырех несвязанных, и один подобен Сыну Божию». Братья и сестры, этот перс, этот язычник, этот царь, не знающий Бога, увидел Иисуса Христа. Увидел именно там, в этой раскаленной печи, вместе с верными Богу, с отроками, вместе с теми, кто не только не преклонился, не только перед валом, не только не преклонился перед этими богами этой чужой земли, нет, но которые решили выйти за стан и нести поношение Христово. Те, которые решили лучше умереть, но не отступить. И с ними сам Господь. И этот царь говорит: «Я вижу Сына Божия, четвертого вид, как Сына Божия». И дальше, мною дается повеление, что если кто произнесет хулу на Бога Сидраха, Месаха, Авденаго, тот будет изрублен в куски, и так далее, и так далее. И преклонилась вся страна пред Богом, перед величием. Вот она сила Божья. А что только нужно было? А нужно только стоять было твердо. Нужно только выйти за стан и принять это страдание, как свои родные. Говорят, что если не хочешь, если ты не хочешь страдать от боли, и не хочешь, и тебе трудно ее переносить, пожелай еще большую боль, еще сильнее. Когда ты пожелаешь еще большую, то остальная тебе покажется очень легкой. Если мы сегодня, дети Божьи, переносили и переносят страдания, то они сегодня переносят это с радостью, благодарят Бога и желают остаться верным. Дорогие друзья, о Господе узнал и фараон во времена Иосифа, когда Бог открыл Иосифу, и он говорит: «А найдем ли мы человека такого, в котором был бы Дух Святой?» Фараон заговорил о том, о Духе Святом. Навуходоносор говорит о Сыне Божьем. Что это? Дорогие друзья, это вот всегда решается, благословение приходит, когда мы переходим тернии и колючки, когда мы попадаем в экстремальные условия, когда мы попадаем в неординарные условия, когда Церковь Господа, она не в золоченых храмах там находится, а когда она идет путем тернистым и узким. И мы не знаем на сегодня, что, может быть, завтра нам придется опять снова идти в эти же леса и так далее. Но мы готовы, и Церковь готова, слава Господу, и это хорошо. Хорошо, когда это становится нашей жизнью, и для нас это в порядке вещей. А ведь только тогда узнает мир, когда вот вы выйдете за этот стан, выйдете, И когда вы пойдете вот этой узкой тропою страданий народа Господня, тогда скажут: воистину с ними Господь, воистину и с Иисусом, и с Иисус с ними. Они увидят Господа, они увидят Христа и скажут, они узнают вас, они узнают, дорогие друзья. Мне хотелось бы еще очень напомнить о том, что во времена Моисея, когда написано, что пришел другой царь, который не знал Моисея, который не знал Иосифа, и когда пошло притеснение Израиля, и когда слова фараона «Господа я не знаю, Израиль не отпущу». Ты не знаешь? Ну, скоро узнаешь, очень скоро. И начались суды Божьи, Там, где Господа не знают и знать не хотят, начинаются суды Божьи. И фараон это все испытал. Вы знаете, друзья, что о тех событиях, которые произошли в Индии, вы знаете о том, что какое сильное гонение было там, именно в Индии, и вот в одном из штатов одним из тех штатов этого государства, когда христиан изжигали и рубили, и тысячи были и сожжены, очень многие. И казалось бы, ну нет же, нет силы, которая могла бы остановить вот это кровопролитие. А вот буквально к нам перед уездом сюда, когда мы уже должны были уже лететь сюда к вам, к нам пришло письмо. Пришло письмо от индийского пастора. И вы знаете, что он пишет? Вот когда все, казалось бы, в таком отчаянии, а дальше что? Кто может остановить вот это безумие? И, значит, когда пастор приехал, и вот собрались христиане, уцелевшие, и пастор помолился. Он говорит так: я сам не знаю, как могло это выйти из моих уст, но когда я видел сожженные молитвенные дома, сожженные тела христиан, детей Божьих и младенцев, и мне стало так тяжело, что я, не знаю, как оно, вышло из моих уст, в моей молитве. Я, упал на колени и сказал: Господи, вот пошли на этих на этих злодеев, большая деревня, откуда шли, выходили те, которые истребляли христиан, которые сжигали молитвенные дома. Я прошу тебя, пошли 50 слонов, чтобы остановить это безумие людей. И говорит, и все, которые стояли, христиане, на коленях, они сказали: аминь. А говорит, вечером смотрят христиане, из джунглей выходят 49 слонов. Ночь, а христиане говорят: подожди, ведь же пастор говорил 50 слонов, а почему 49? А утром солнце всходит, смотрит, один слоненок родился, маленький, 50-й. И вот эти 50 слонов именно подошли к этой деревне, к этой там, где жили вот эти, те, которые уничтожали христиан. Это он пишет, он, сам пастор, пишет нам. И говорит, они окружили эту деревню, и вы знаете, они сравняли ее с землей. Они сравняли так, что там ничего не осталось. И говорит, такой страх, а вы знаете, с Индии люди, они очень суеверны. И они говорят, это Бог христиан. Это, говорит, Бог христиан вступился. Это, говорит, только Бог мог это сделать. И послать на них 50 слонов. И говорит, там же ничего не осталось. Они сделали так, что все стало гладко. То есть они сравняли все. Истребили все. И был такой ужас, что стало вот это безумие на месте. И Бог поставил преграду. Все. Доселе не дойдешь. И здесь предел надменным волнам твоим. Суды Божьи, они там, где не узнали Господа, они там, где Его не захотят знать. И счастлива та страна, где знают Господа, где чтут Его святое имя. Братья и сестры, мы будем молиться, мы будем благодарить нашего Господа, что Господь с нами, и что как сегодня, как и в тот день, когда стоял Израиль и вышел Валаам и говорит, что и увидел он Израиля, стоящего по коленам, и увидел, чего он увидел, друзья? Он увидел Духа Божия, который подпарил над Израилем, над народом Господним. Он увидел и говорит, что да, да, трубный звук, царский трубный звук у него, что какое великое счастье быть церковью, быть в народе Господнем, и какое великое счастье это выйти за стан. Тогда, когда ты живешь не для себя, а для Господа и для ближних. Тогда, когда ты соединен с Иисусом Христом, и ты готов исполнить Его волю, что Он скажет? Господи, вот предстоит завтра вот тот. Какие страдания? А я уже с тобой, Господи, я вышел за стан. Ничего меня в этом мире не держит. Он меня не манит. Я не связан с Ним. Его нет в моем сердце. Только Ты, Господь. И Господь, и только Он. Как в Америке есть такой хороший христианский гимн. Только Ты, и нет другого. Только Ты, братья и сестры. Только наш Господь один, и больше никого нет. Только Он наш Спаситель. Слава Ему за все. Аминь. Будем молиться.